Первая кровь. Он сплюнул и одной рукой поманил меня к себе, а в другой у него вертелся нож. «Давай, ассасин», — подначивал он, — «посмотрим, каков ты в первой схватке. Увидишь, как все это на самом деле. Давай, малыш, будь мужчиной». Он думал разозлить меня, но я наоборот, лишь стал внимательней. Он нужен мне был живым. Я должен поговорить с ним. Я впрыгнул через корягу на опушку и чуть неловко размахнулся, чтобы оттеснить его и принять стойку, прежде чем он ответит. Несколько мгновений мы кружили друг возле друга и выжидали момент для новой атаки. Я нарушил это затишье, сделал выпад, резанул и отступил для защиты. На секунду ему показалось, что я промахнулся. Потом он сообразил, что по щеке у него стекает кровь. Он тронул лицо рукою, и глаза его удивленно расширились. «Первая моя кровь». «Ты недооценил меня», — сказал я. Улыбка его стала натянутой. «Второго раза не будет». «Будет», — ответил я. И снова пошел вперед. Сделал финт влево и перевел атаку вправо, когда его корпус уже брал защиту с ненужной стороны. На его свободной руке появилась рана. Кровь запачкала его разорванный рукав и стала капать на землю. Ярко-красная на зеленовато-бурой хвое. «Я сильнее, чем ты думал», — сказал я. «Все, что ты видишь впереди, это смерть». Перевод с английского и общая редакция русского текста. Астроном. Пылесос. 2013 год. Перевод выполнен по первому изданию книги Assassin's Creed Forsaken, опубликованному Penguin Books в 2012 году. Правообладатель английского оригинала Ubisoft Entertainment 2012. Пролог. Я никогда его не знал по-настоящему. Я думал, что знаю, но только пока не прочел его дневник. Вот тогда я понял, что вообще его не знал. А теперь уже поздно. Слишком поздно, чтобы сказать, что неверно судил о нем. Слишком поздно, чтобы сказать, что я прошу у него прощения. Страница из дневника Хейтема Экануэя. Часть первая. 1735 год. 6 декабря 1735 года. 2 дня назад я должен был отпраздновать свой 10-й день рождения у нас дома на площади королевы Анны. Но день рождения остался неотмеченным. Праздников нет, одни похороны. А наш сгоревший дом стоит теперь как почерневший гнилой зуб среди высоких белого кирпича особняков на площади королевы Анны. В настоящее время мы перебрались в один из собственных отцовских домов в Блумсбери. Это хороший дом. И хотя семья теперь разгромлена, а наша жизнь разорвалась на куски, все-таки есть что-то, чему должны быть, по крайней мере, благодарными. Здесь мы и останемся, потрясенные и неприкаянные, как тени в чистилище, пока не определится наше будущее. Пожар поглотил мои дневники, поэтому начинаю их заново. А значит, я должен, вероятно, начать с моего имени. Хейтем. Имеющего арабского происхождения и данного английскому мальчику, родившемуся в Лондоне, и от рождения до недавних дней, живших идиллической жизнью, в полном отдалении от всей мерзкой грязи, существующей где-нибудь в других частях города. С площади королевы Анны нам были видны туман и дым, висящий над рекою, и, как и всех остальных, нас донимала вонь, которую я писал бы как мокрая лошадь. Но нам не было нужды перешагивать через зловодные потоки, состоявшие из отбросов от кожевенных заводов, мясных боен и испражнений животных и людей. Тошнотворные потоки сточных вод, разносившие болезни, дизентерию, холеру, брюшной тиф и другие. Надо закрываться, мастер Хейтем, или подхватите заразу. Когда мы прогуливались по паркам до Хэмпстеда, моя няня должна была вести меня подальше от бедных горемык, измученных кашлем, и прикрывала мне глаза рукою, чтобы я не видел уродливых детей. Думаю, это от того, что с болезнью не поспоришь. Ее не подкупишь и не обратишь против нее оружия. Она не признает ни богатства, ни положения. Это неумолимый враг. И, конечно, нападает она без предупреждения. Так что каждый вечер у меня искали признаки кори или оспы. А потом сообщили о моем хорошем здоровье маме, приходившей поцеловать меня перед сном. Я, видите ли, был одним из счастливчиков, у которого есть мама, целующая его перед сном. И такой же отец. Они любили меня и мою сводную сестру Дженни. Они рассказывали мне о богатых и бедных. Они привили мне благожелательность и заставляли меня всегда думать о других. И они нанимали наставников и нянек, чтобы те воспитывали и учили меня, чтобы я вырос человеком достойным и полезным обществу. Один из счастливчиков. Не то, что дети вынуждены работать на полях, или на фабриках, или в рудниках. Временами я думал, а есть ли у них друзья, у тех других детей? Если есть, то хотя я и знал, что не стоит завидовать их жизни, потому что моя гораздо удобнее, я завидовал бы им в одном. В том, что у них есть друзья. У меня самого друзей не было. Не было ни братьев, ни сестер, близких мне по возрасту. А завести друзей я, в общем, стеснялся. Кроме того, была еще одна трудность. Нечто случившееся, когда мне исполнилось всего 5 лет. Это произошло во второй половине дня. Особняки на площади королевы Анны были построены вплотную друг к другу. Так что мы частенько видели наших соседей либо на самой площади, либо на задних двориках. Рядом с нами жила семья, в которой было 4 девочки. 2 из них примерно моего возраста. Они часами играли в своем саду в скалки и в жмурки. И я невольно слышал их, когда сидел в классной комнате под бдительным оком моего наставника, старого мистера Файлинга, у которого были кустистые седые брови и привычка колупать в носу, внимательно изучая то, что он выкопал из глубин своих ноздрей, а потом незаметно съедая все это. В тот день старый мистер Файлинг вышел из комнаты, и я подождал, пока стихнут его шаги, а потом оторвался от своих задачек, подошел к окну и выглянул во двор соседнего особняка. Это было семейство Доусонов. Мистер Доусон был членом парламента, так говорил мой отец, едва сдерживая сердитый взгляд. У них был сад за высокой стеной, и несмотря на пышно зеленевшие кусты и деревья, некоторые участки просматривались из окна классной комнаты, так что я увидал гуляющих девочек Доусон. Они для разнообразия играли в классики и процарапывали импровизированную разметку молотком для пэлмэл. И все это выглядело несерьезно. Вероятно, 2 девочки постарше пытались объяснить младшим тонкости игры. Нечеткое пятнышко косичек и розовых развивающихся платьиц. Они перекликались и смеялись. Изредка доносился взрослый голос, наверное, гувернантки, скрытый от моих глаз низким пологом деревьев. Задачки мои без присмотра лежали на столе, а я наблюдал за игрой девочек. И вдруг, как будто почувствовав чужой взгляд, одна из них примерно моего возраста подняла голову, увидела в окне меня, и наши глаза встретились. Я с трудом сглотнул. Потом нерешительно поднял руку и помахал. К моему удивлению, она в ответ улыбнулась. А потом позвала сестер, которые собрались в кружок, все 4. Заинтересованно вытянули шеи и, прикрывая рукой от солнца глаза, и стали смотреть на окно, у которого я стоял, как экспонат в музее. Разве что подвижный экспонат, машущий рукой и краснеющий от смущения. И в тот миг я ощутил мягкое, теплое сияние, которое должно быть и называется дружбой. Не прошло и минуты, как из-под шатра деревьев явилась их гувернантка. Глянула сердито на мое окно, причем с таким видом, что у меня не осталось сомнений, что она обо мне думает, будто я безнравственный или еще того хуже, и увела девочек прочь. Взгляд, которым одарила меня гувернантка, я встречал и раньше, и потом и на площади, и лугах за нашим домом. Помните, как мои нянюшки уводили меня от несчастных бедолаг? Выходит, что другие гувернантки защищают своих детей от меня. Я никогда не задумывался, почему. Я не задавался этим вопросом, потому что я не знаю. Наверное, потому что не было повода сомневаться. И вот этот случай был то же самое. Я не видел разницы. Когда мне было 6 лет, Эдит подарил мне набор глаженной одежды и пару туфель с серебряными пряжками. Я вышел из-за ширмы, одетый в новые туфли, жилет и жакет. И Эдит позвала одну из горничных. И та сказала, что я вылитый отец. Но это, конечно, была выдумка. Потом на меня пришли глянуть родители. И я могу поклясться, что у отца затуманились от слез глаза. А мама не стала притворяться и просто расплакалась. Тут же в детской. И все взмахивала рукой, пока Эдит не подала ей платок. В тот миг я почувствовал себя взрослым и ученым. И даже снова ощутил, как у меня разгораются щеки. Я себя поймал на том, что думаю, что девочки Доусон сочли бы меня в этом наряде за джентльмена. Я часто их вспоминал. Иногда видел в окно, как они бегают в саду или с фасадной стороны усаживаются в экипажи. Однажды мне показалось, что одна из них украдкой глянула на меня. Но если и глянула, то не улыбнулась и не помахала, а просто повторила взгляд своей гувернантки. Как будто неодобрение в мой адрес передавалось из рук в руки, как тайное знание. В общем, с одной стороны от нас жили Доусоны, эти ненадежные с косичками, ускользающие Доусоны. А с другой стороны жили Барреты. У них было 8 детей в семье, мальчики и девочки. Хотя я редко их видел. Как и с Доусонами, мое общение ограничивалось тем, что я видел, как они садятся в кареты или гуляют неподалеку на лужайке. Но в один прекрасный день, незадолго до моего 8-го дня рождения, я гулял в саду, лазая вдоль оград и выковыривая палкой раскрошившиеся красные кирпичи из высокой садовой стены. Иногда я останавливался и переворачивал палкой камни, чтобы проверить, что за насекомые торопливо ринутся из-под них. Мокрицы, сороконожки, черви, которые извивались и вытягивали свои длинные тела. И, наконец, добрался до калитки, ведущей в проход между нашим домом и домом Барретов. Тяжелые ворота были заперты на огромный ржавый замок, выглядевший так, будто его не открывали несколько лет. И я некоторое время рассматривал его, а потом взвесил на ладони. И вдруг услыхал тихий, настойчивый мальчишеский голос. «Эй, ты! Это правда то, что говорят о твоем отце?» Он подошел с другой стороны ворот, но мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять это. Секунд, в продолжении которых я стоял потрясенный и едва не мертвый от страха. А потом я чуть не выскочил из собственной кожи, потому что в отверстии в двери я увидел немигающий глаз, наблюдавший за мной. И снова услышал вопрос. «Говори, а то меня застукают в любую минуту. Это правда то, что говорят о твоем отце?» Немного успокоенный, я нагнулся к отверстию и заглянул туда. «Кто тут?» – спросил я. «Это я, Том. Твой сосед». Я знал, что Том был самым младшим в семье, примерно моих лет. Я услышал, что кто-то его зовет. «Кто ты?» – спросил он. «В смысле, как тебя зовут?» «Хейтем», – ответил я. И подумал, что вот бы Том стал моим другом. По крайней мере, глаз у него был доброжелательный. Странное имя. Это арабское. Оно означает «молодой орел». «Ничего, подходящее». «Откуда ты знаешь, что подходящее?» «Ну, не знаю. Так как-то». «А живешь только ты?» «С сестрой», — торопливо пояснил я. «И с мамой, и с отцом. Небольшая семья». Я кивнул. «Ну, давай, говори», — настаивал он. «Правда или нет? Твой отец правда такой, как говорят? Только не вздумай врать». Я по глазам вижу, что знаешь. И сразу же увижу, что ты мне врешь. Я не думал врать. Просто я не знаю, о чем говорят. И кто такие эти говорят? И в то же самое время я осознал странную и не совсем приятную вещь. Что где-то там существуют понятные нормальности. И что мы, семья Кинуэев, в этом понятии не входим. Должно быть, обладатель доброжелательного глаза что-то расслышала в моем тоне, потому что он поспешил добавить. Ты извини, если что не так. Но знаешь, мне просто интересно. Ты понимаешь, ходят такие слухи, и ужасно интересно, правда они или нет. Что за слухи? Ты подумаешь, что это глупости. Я бесстрашно приблизился к отверстию, глянул на Тома, глаз в глаз, и спросил. «Ты это о чем?» Он моргнул. «Говорят, что раньше он был...» Тут за его спиной раздался шум. И я услышал сердитый мужской голос, звавший его по имени. «Томас!» Он отпрянул назад. «Тьфу ты!» – прошептал он в торопях. «Ладно, я пойду, меня зовут. Надеюсь, мы еще встретимся». И он убежал. А я остался и стал думать, что же он имел в виду? Какие такие слухи? И что это за люди, которые обсуждают нас и нашу небольшую семью? И еще я вспомнил, что надо бы поторопиться. Был почти уже полдень, а в это время у меня занятия с оружием. 7 декабря 1735 года. Я чувствую себя потерянным, как будто бы застрял в чистилище, и ожидаю решения своей судьбы. Взрослые вокруг меня что-то возбужденно обсуждают. Их лица напряжены. Дамы плачут. Костры, конечно, горят повсюду, но дом опустел, если не считать нас и того имущества, которое мы спасли сгоревшего особняка. И все время чувствуется холод. На улице пошел снег. В доме горе. И все это пробирает до мозга костей. Возобновив от нечего делать мой дневник, я надеялся добраться до давнишних событий моей жизни. Но кажется, что описывать придется дольше, чем я вначале думал. И, конечно, происходят и другие важные дела, которые заслуживают внимания. Похороны. Эдит. Сегодня. «Вы готовы, мистер Хейтом?» – спросила Бетти. Лоб ее был наморщен, глаза утомлены. «В течение многих лет». Это длилось столько, сколько могла вместить моя память. Она помогала Эдит. Теперь она осиротела, как и я. «Да», — ответил я, одетый по обыкновению в костюм и по сегодняшнему случаю в черный галстук. Эдит была на свете одна-одинешенька. Вот почему только оставшиеся в живых Кенуэи с домочадцами собрались в людской на поминках с ветчиной, элем и кексом. Когда все было съедено, рабочие с похоронной компании, уже изрядно пьяные, погрузили ее тело в катафалк и отправили в церковь. А мы сели в похоронные экипажи, нам понадобилось всего два. Когда все кончилось, я вернулся к себе в комнату, чтобы продолжить рассказ. Несколько дней подряд, после разговора с доброжелательным глазом Тома Беррета, его слова не выходили у меня из головы. Поэтому однажды утром, когда мы с Дженни были в гостиной одни, я решился расспросить ее об этом. «Дженни, мне было почти 8, а ей 21. И у меня с нею было столько же общего, сколько с поставщиком угля. И даже, наверное, еще и меньше. Потому что и поставщик угля, и я любили, по крайней мере, смеяться. А Дженни я редко видел хотя бы улыбку, не то чтобы смех. У нее были черные блестящие волосы, а глаза темные и, я бы сказал, сонные. Хотя другие определяли их как задумчивые. А один поклонник дошел даже до того, что назвал ее взгляд дымчатым. Но это далеко от истины. Внешность Дженни часто была темой для разговоров. Она очень красива. Во всяком случае, я это слышал часто. Но мне это все равно. Для меня она была просто Дженни, которая уже столько раз отказывалась со мной играть, что мне бы давно не следовало приставать к ней, и которая в моих воспоминаниях всегда сидит в высоком кресле, наклонившись над шитьем или над вышивкой, но в любом случае с иголкой и нитками, и хмурится. Это вот этот взгляд ее поклонники называют дымчатым. Я называю его хмурым. Вся штука в том, что хотя мы и были не больше, чем гости в жизни друг друга, словно корабли, входящие в тесную гавань, которые плывут рядышком, но никогда не соприкасаются. Так вот, вся штука в том, что у нас был один отец. И Дженни, родившаяся на 10 с лишним лет раньше меня, знала о нем гораздо больше, чем я. Поэтому даже если бы она годами рассказывала мне, я был бы слишком глуп и слишком мал, чтобы понять, что хотя нос у меня все еще и не дорос, я все-таки пытался втянуть ее в разговоры, не зная зачем. Поэтому я неизменно уходил с пустыми руками. Может быть, я просто хотел ей досадить. Но сейчас, через несколько дней после моей беседы с благожелательным глазом Тома, я затеял расспросы потому, что меня действительно разбирало любопытство, о чем недосказал Том. И поэтому я спросил: «Что о нас говорят другие?» Она театрально вздохнула и подняла глаза от рукоделья. «О чем это ты, прыскун?» «Ну вот об этом. Что о нас говорят другие?» «Ты имеешь в виду сплетни?» «Ну, если тебе так понятней. А не все ли тебе равно, что о нас сплетничают? Не слишком ли ты?» «Не все равно», — перебил я, не дожидаясь, пока мы начнем обсуждать, что я слишком мал, слишком глуп, и у меня нос не дорос. «Вот как? Почему же?» «Но ведь почему-то болтают». Она сложила работу, спрятала ее за подушку на кресле и сжала губы. «Кто? Кто болтает? И что именно?» «Соседский мальчик за воротами. Он мне сказал, что у нас странная семья. И что наш отец раньше был... Ну, дальше неизвестно». Она улыбнулась и принялась за рукоделие. «И что, тебя это задачило? А тебя, что ли, нет?» «Я и так знаю все, что положено», — ответила она высокомерно. «И вот что я тебе скажу. Болтовня соседей не стоит и выеденного яйца». «Ну тогда расскажи», — сказал я, — «что делал отец до моего рождения?» Дженни умела улыбаться, когда хотела. Она улыбнулась, когда одерживала верх, когда для этого не надо было сильно напрягаться, прямо как сейчас со мною. «Узнаешь», — сказала она. «Когда узнаю?» «Терпи, всему свое время. В конце концов, ты его наследник». Мы долго молчали. «Что ты имеешь в виду под наследником?» — спросил я. «Какая разница, я или ты?» Она вздохнула. «Ну, на данный момент небольшая. Хотя тебя и учат обращаться с оружием. А меня вот нет». «Тебя не учат?» «Честно говоря, я и так знал. Я спросил только потому, что мне было интересно, почему это меня учат военному делу, а ее вышиванию?» «Нет, Хейтем, владеть оружием меня не учат. Никого из маленьких детей этому не учат, во всяком случае в Блумсбери, а может быть и в Лондоне. Никого, кроме тебя. Разве тебе не сказали?» «Не сказали что?» «Никому не болтать». «Сказали, но...» «Ну вот, неужели ты не задумывался, почему? Почему ты не должен болтать о чем-то?» «Может, и задумывался. Может, втайне догадывался». Я промолчал. «Скоро ты поймешь, что тебе предназначено», — сказала она. «Наши жизни предначертаны. Можешь не волноваться». «Ну хорошо. А тебе что предназначено?» Она насмешливо фыркнула. «Что предназначено мне? Вопрос неверен. Кто предназначен? Так точнее». В голосе у нее было что-то такое, что я до поры до времени все равно не понял бы. Но, посмотрев на нее, я почувствовал, что дальше расспрашивать не стоит, если не хочу ее разозлить. И когда я отложил книгу, которую держал в руках, я вышел из гостиной. Я понял, что я не узнал почти ничего об отце или о семье. Зато узнал кое-что о Дженни. Почему она никогда не улыбается? И почему она так ко мне враждебна? Потому что она знала будущее. Она знала будущее и знала, что для меня оно благоприятное просто потому, что я родился мужчиной. Возможно, я и пожалел бы ее. Возможно, если бы она не была такой брюзгой. Тем не менее, мои новые знания позволили мне на последующих занятиях с оружием испытать особый трепет. Потому что никого больше не учат владеть оружием. Только меня. Это было неожиданно и выглядело так, словно я вкусил запретный плод. А тот факт, что моим наставником был отец, только сделал его более сочным. Если бы Дженни была права, и меня и в самом деле готовили к какому-нибудь предназначению, как других мальчиков, готовят, например, стать священниками, или кузнецами, или мясниками, или плотниками, тогда же это здорово. Это как раз то, что мне нужно. Для меня в целом свете не было никого выше, чем отец. Мысль, что он передает мне свои знания, и ободряла, и волновала меня. И, конечно, она включала в себя меч. Чего же большего может желать мальчик? Оглядываясь назад, я понимаю, что с того дня я и стал самым страстным и ревностным учеником. Ежедневно, в полдень или после ужина, в зависимости от отцовского распорядка, мы встречались в комнате, которую мы называли тренировочным залом. Хотя на самом деле это была игровая. И именно там я стал обретать навыки владения мячом. После налета я не занимался ни разу. У меня не хватало мужества приняться за клинок, но я знаю, что когда я это сделаю, мысленно я увижу эту комнату с темно-дубовой обшивкой на стенах, с книжными полками и прикрытым бильярдным столом, сдвинутым в сторону для большего простора. А вне отца. Светлоглазого, стремительного и добродушного, всегда улыбчивого, всегда наставляющего. Блок, защита, ноги, баланс, думай, предвидь. Эти слова он повторял как заклинание, иногда не произнося за урок ничего другого, кроме отрывистых команд, и кивая, если выполнял их правильно, и отрицательно качая головой, если я ошибался. И если изредка он останавливался, чтобы откинуть упавшие на лицо волосы, или зайти мне за спину и поправить постановку рук или ног. Для меня все это было и остается картинками и звуками занятий с оружием. Книжные полки, бильярдный стол, отцовские заклинания и звон. Деревяшек. Да, деревяшек. Мы использовали деревянные мечи. К моему великому огорчению. И всякий раз, когда я сетовал на это, он говорил, что сталь будет позже. Утром, в день моего рождения, Эдит была добра ко мне сверх всякой меры. А моя мама не сомневалась, что на завтрак я получил все мои лакомства. Сардины с горчичным соусом и свежий хлеб с вишневым вареньем, сваренным из ягод с деревьев нашего сада. Я заметил, что Дженни смотрит насмешливо, как я лакомлюсь, но не придал этому значению. Со времени нашей беседы в гостиной, какую бы власть она ни имела надо мною, слабость, если и случается со мной, то почему-то осталась не такой заметной. Раньше я принял бы ее насмешки близко к сердцу. Может быть, чувствовал бы себя чуть неловко из-за такого праздничного завтрака, но не в этот день. Оглядываясь назад, я думаю, что именно восьмой день рождения был тем днем, когда я стал превращаться из мальчика в мужчину. Так что нет, меня не заботила изогнутость губ Дженни или ее хрюканье, которое она проделывала тайком. Я смотрел только на мать и на отца, а они смотрели только на меня. Я мог бы сказать по выражению их лиц, по неприметным родственным кодам, которые я усвоил за эти годы, что должно произойти еще что-то, что мои праздничные удовольствия должны продолжиться. Так и вышло. В конце трапезы отец объявил, что сегодня вечером мы отправляемся шоколадный дом Уайта на Честерсфилд-стрит, где приготовляется шоколад из цельных кубиков, привозимых из Испании. В тот же день я стоял с Эдит и Бетти, которые суетились возле меня, наряжая в самый модный костюм. Затем все четверо мы прошествовали к карете, ждавшей у края тротуара. Из нее я украдкой глянул на окна соседей и подумал, что вот бы к окнам были прижаты лица девочек Доусона или Тома и его братьев. Я надеялся на это. Надеялся, что они меня сейчас видят. Смотрят на всех нас и думают. Вот Кинуэйи, у них вечерний выезд, как у всякого приличного семейства. На Честерсфилд-стрит было оживленно. Мы смогли остановиться только возле самого шоколадного дома. И тотчас же двери экипажа распахнулись, и нам помогли быстро пересечь битком набитый проход и войти внутрь. Даже во время этой короткой прогулки от кареты до храма шоколада я видел вокруг себя приметы Лондона. Труп собаки, валявшийся в канаве. Давнишнюю рвоту возле перил. Цветочников, попрошаек, пьяниц и мальчишек, брызгавшихся грязью, которая, казалось, бурлила на улице. А потом мы оказались внутри, и нас встретил запах дыма, эля, духов и, конечно же, шоколада, и в придачу гомон фортепиано и громкие голоса. Над игровыми столами склонялись люди, кричавшие все до единого. Мужчины пили из огромных кружек эль